Глава 15. Граница баронства лесное. «Мы на месте!» — искаженным из-за маски голосом объявила единственная эльфийка в отряде. «Он придет сюда, так что здесь остановимся». Отборные головорезы, одетые в то, что добыли в бою, тут же принялись обустраиваться. Изнурительный поход, наконец, приближался к концу, и можно было выдохнуть. Эльфейка же отстегнула с пояса ножны. Меч рухнул в траву, следом упал нож, закрепленный за спиной. Щелкали заклепки брони, и уже через пару секунд, вместо такого же воина, как и остальные, на небольшой полянке стояла стройная девушка. Подтянутое тело, хорошо развитое долгими упражнениями, прикрывала лишь серая накидка, расшитая черными розами. Тяжелые и крепкие сапоги сменились изящными сандалиями. Не снимая маски, эльфийка опустилась на колени прямо там, где стояла. Из походной сумки она извлекла замотанный в ветошь серп из чистого серебра. Развернув оружие, она провела ладонью по заточенному лезвию, и капли крови побежали по серпу, чтобы с барабанной дробью пролиться на землю. «Услышь меня, Марвель, матерь тишины!» — громко нараспев затянула эльфийка. «Я здесь и исполняю волю твою!» Вокруг нее вспыхнул серый огонь. Пепел закружился, образуя на небольшом отдалении от стоящей на коленях девушки непроницаемый купол. Рана на руке затянулась, как будто ее и не бывало. Остальной отряд следил за ее действиями, позабыв о том, что только что собирались разбить лагерь. Привычное дело было сорвано, ведь от ощущения бесконечного космического холода, расходящегося во все стороны от жрицы богини смерти, которая и привела их сюда, хотелось вопить от ужаса и бросаться прочь, чтобы спастись, уцелеть. Но их ноги и руки застыли, на лицах замер страх. Каждый из присутствующих видел все то зло, что причинил за свою долгую жизнь. Видел и переживал сам все, что чувствовали их жертвы. Отчаянные головорезы, давно забывшие, каково это — жить по закону, сейчас были готовы каяться в содеянном, лишь бы удержать собственные души в телах. А жрица меж тем встала на ноги и медленно подняла веки. Вместо глаз, привычных отряду зеленых, как молодая трава, на них смотрели провалы самого ничто. Не было ни радужки, ни зрачка, ни белков, только пустота. Две черные дыры глядели на окружающий мир и словно бы поглощали его, затягивая в себя. «Он пришел!» Сухой голос прозвучал из уст эльфийки, и она сделала шаг вперед. «Говори со мной, слуга смерти. Моими устами шепчет сама Морвель, мать тишины». Короткий взмах серпа, и оказавшийся ближе всех эльф, схватился за вскрытое горло. Оцепенение сошло с него, и он рухнул на колени, зажимая чудовищную рану. О том, чтобы схватить оружие, он и помыслить не мог, чувствуя, как сама его душа отделяется от тела, и словно мотылек на пламя свечи летит к серебряному серпу, сияющему скорбным лунным светом. Остальные наблюдали молча, как напуганные зайцы, замерев и не мысля даже о том, чтобы оказать жрице, чьим телом управляет мать тишины, сопротивление. Они просто не могли пошевелиться, не могли защитить себя или броситься на утек. Прожженные душегубы встречали свой конец один за другим, отправляясь в чертоги смерти. Ни капли крови не упало на жрицу, которая не остановилась до тех пор, пока весь ее отряд не перестал существовать. Чистым оставался и серп, зажатый в левой руке. Черные провалы глаз смотрели перед собой, а затем уши эльфийки чуть дрогнули, и она повернулась налево. На губах хладнокровно перерезавшей глотки сородичей девушки появилась улыбка. «Нашла». Там же Ярослав Владиславович Князев. «Это что еще такое?» прошептал на выдохе Тимур. На экране происходило весьма интригующее действо. Высокое разрешение камеры дрона позволяло рассмотреть все в деталях. Сперва дружина удивилась тому, что под доспехом оказалась девчонка, затем устроено ей жертвоприношение. Они не понимали, что происходит, а я чувствовал, что прекрасно знаю, кто передо мной. Обряд, который проводила эльфийка, явно принадлежащая к касте жрецов, не имел никакого сакрального смысла, он вообще не требовался, и обрядом как таковым не был. «Я пойду один», — объявил я. «Без моей команды к нам не приближаться». «Как представлю, что мне придется перед своими же людьми объясняться», сразу становится грустно. «Кто, будучи в своем уме, поверит, что пацан, который на твоих глазах вырос, на самом деле древний человек с другой земли, который 1000 лет отслужил настоящему божеству?» Уже шагая по лесу в направлении так и неразложенного лагеря, я не чувствовал вообще ничего. Точно так же, как я ходил за теми, на кого указала смерть. Рутина, не более. Уже не впечатляют космические корабли и станции, не заставляют сердце биться чаще боевые барабаны, не трогает гибель невинных. Это просто твоя работа, и потому ты идешь вперед, чтобы отправить навстречу со смертью тех, кто должен умереть. Первое время я сопереживал, мучился. Искал способы спасти как можно больше. Но всегда и везде это оборачивалось либо неудачей, либо стоило мне промедления, которое вело к еще большему числу смертей. Сущность, которой я служил, меня не упрекала, меня не ограничили в методах, не давали советов. Имело значение лишь выполнение задачи. Окружающий мир отступил на второй план, и я с каждым шагом чувствовал себя вновь оказавшимся там, в чертогах смерти. Ни одна травинка не пострадала от этой ауры, исходящей от эльфийки, застывшей посреди поляны. Мимо меня просквозил мелкий жучок, натужно жужжа жесткими крыльями. Я поднял забрало шлема и вдохнул аромат смолы, пыли и нагретой за день зелени. Жрица повернулась ко мне, стоило подойти на край полянки, усеянной окровавленными трупами. Ушастые приняли свою гибель, не оказывая сопротивления. Но натекло с них столько, что казалось, я попал на бойню. Впрочем, примерно так и было. «Нашла!» — прошептала эльфийка и взглянула на меня. В этом голосе не было ни одной эмоции, ни радости, ни злости. Наверное, я так же звучал, когда говорил в образе слуги смерти. Впрочем, сейчас это меня занимало мало. Хватало осознания того, что сущность добралась до Айлендера. Хотя мне было обещано, что я свое отслужил, и меня оставят в покое. Так что же происходит? «Зачем ты меня искала?» — вместо приветствия спросил я. Тьма ушла из глаз эльфийки, и она посмотрела на меня уже совсем иначе. «Мать тишины велела мне идти к своему жнецу», — сообщила девчонка. «Беда подкрадывается к нашему миру, и ты должен остановить ее». Стиснув зубы, я выдохнул, чувствуя накатывающую злость. «Что еще за беда?» «Демоны», — ответила ушастая. «Серебряный рассвет открыл им дорогу в Айлендер, и вскоре они попытаются захватить наш мир. Я, жрица Морвель, матери тишины, буду поддерживать тебя всем, чем могу. Серебряный рассвет должен быть уничтожен, пока не стряслось непоправимого». Мне оставалось только усмехнуться. «И как, по-твоему, мы будем искать этих фанатиков?» — уточнил я. «Айлендер — огромная планета. Демоны могут создать прокол где угодно. Да они не так давно пытались атаковать мое баронство, двигались по той же дороге, по которой пришла и ты со своими», — я кивнул на ближайший труп, — «спутниками». Однако жрица ничуть не смутилась от моего вопроса. «Мы найдем их вместе, жнец», — ответила она, — «потому что один из них — мой кровный брат». Несколько секунд я переваривал информацию, не сводя с эльфийки взгляда. В голове было пусто, вбитые за время службы привычки требовали подчиниться, все бросить и спешить вырезать серебряный рассвет и всех, кто с ними связан. Однако я на заслуженной пенсии. «Свою службу я закончил», — сообщил я, — «и если Айлендер поглотит вторжение демонов, я всегда могу вернуться домой в Российскую империю». «Ты говоришь со мной, а не сущность, которой я служил. Так почему я должен тебя слушать?» Она помолчала, явно смутившись от моего ответа. Ей, похоже, и в голову не приходило, что я могу отказаться. И это наводило на мысль, что девчонка не такая, каким был я на службе смерти. Но тот факт, что она смогла узнать, где меня найти, раздражал. Много тут таких жрецов найдется, которые смогут это провернуть. и каждому что-то потребуется, а я буду как собака им палочки таскать. Ну, уже нет, не договоримся, и никуда эта жрица отсюда не уйдет, ляжет со своими сопровождающими. «Я принесу свой культ на твои земли», — заговорила она. «Эльфы пойдут к тебе охотнее, если ты позволишь нашей религии оказаться на своих землях». «Из чего ты взяла, будто мне нужны эльфы на моей территории?» — хмыкнул я. «Вы, ушастые, слишком верите в свое превосходство над людьми. Серебряный рассвет создает проколы, из которых лезут демоны. Что ж, отлично. Судя по всему, у тебя нет никаких проблем с тем, чтобы обнаружить нужного тебе разумного. Найди своего брата, выясни, где обитают эти фанатики, и вырежи их точно так же, как и своих спутников. Я тебе для этого не нужен». «Я не могу», — ответила она, сделав шаг назад. «Марвель показала мне тебя, но не даст большей помощи, если я не справлюсь». Я усмехнулся и развел руками. «И снова», — проговорил я, — «почему меня это должно волновать? Потому что ты попросила?» Она вновь замолчала. Похоже, к разговору молодая эльфийка не готовилась совершенно. А потому сейчас напоминала рыбу, открывала и закрывала рот, но ни звука извлечь не могла. Наконец, вздохнув, она произнесла ключевую фразу этой встречи. «Чего ты хочешь в обмен на помощь?» Я усмехнулся. «Из какой ты страны?» — спросил я. «То, что мы не признаем богов, которым поклоняются в Айлендере, ничего не значит. На территории Российской империи не только православные ведь живут». «Да, культы ушастых будут совершенно непривычны для землян, но, положа руку на сердце, кому какая разница, поклоняется условный Эвенг своим духам предков или крестится справа налево? Покуда он соблюдает законы Российской империи, пусть верит во что пожелает». «Я родилась в вольном баронстве Астарт», — ответила жрица. «Ты граничишь с ним, жнец». «Ты отправишься в столицу моей страны», — начал озвучивать свой план я. «Падешь в ноги его императорскому величеству и попросишь о помощи от лица всех эльфов своего баронства. Знать о том, что я жнец, не нужно никому, я свое отслужил, и больше, смерть надо мной не властна. Но ты другое дело, ты представляешь религию Айлендера, и к тебе прислушаются. Говорить о том, что с собой связывается мать тишины или нет, сугубо твой выбор». Она несколько секунд смотрела на меня, обдумывая мои слова. «Зачем тебе это?» «Затем, что я не имею права решать, устраивать охоту за вашим серебряным рассветом или же наплевать на них», — ответил я. «Если его императорское величество даст добро, ты приведешь на земли Астарта русских воинов, которые наведут порядок. Арканур уже подписал союзный договор, и, возможно, государи заинтересуют отношения со Астартом». «Но, возможно, что и нет», — с сомнением уточнила эльфийка. Я пожал плечами. «Это не в моей власти», — повторил я. «Я барон Российской империи, и у меня нет права принимать подобные решения. Хочешь, чтобы тебя поддержали, чтобы сила русского оружия была на твоей стороне против фанатиков Серебряного рассвета? Убеди в этом императора, не меня». Она тяжело вздохнула, ее плечи поникли, и жрица сняла с лица маску. Красивая, как и все эльфийки, она ничем не отличалась от тех, кого я встречал ранее. Молодая, симпатичная, но и только. «У меня был свой интерес, разумеется. Если Российская империя вмешается в происходящее, поставив вопрос так, что мы помогаем защититься от демонов, за этим последуют документы с обязательствами. Моя страна может получить выгоду от эльфов, которым придется в том или ином виде, но дать что-то взамен. И князевы, без помощи которых ни о каких договоренностях изначально не могло быть и речи, получат свою толику славы. Причем даже не важно, получится договориться или нет. Я уже предоставил возможность, а значит, что моя семья проявила себя полезной в глазах Российской империи». Ее глаза вновь затянулись тьмой, сама эльфийка выпрямилась, а во все стороны разошлась та же аура. Примерно секунда потребовалась сущности, чтобы сориентироваться. «Помоги ей, Ярослав, и я верну тебе один из даров на выбор», — произнес лишенный эмоций голос, и одержимость тут же оставила жрицу. Она медленно опустилась на колени и, встряхнув головой, стерла тыльной стороной ладони потекшую из носа кровь. Вот теперь это был натуральный контакт. Эльфийское тело оказалось не предназначено для того, чтобы вместить в себе частицу мощи самой смерти. Именно по этой же причине я полноценно родился в этом мире. Чтобы у меня было человеческое тело, а не созданный смертью биоробот, который может плавать в космосе, наплевав на все условности. Как человек не может воплотить в себе мощь подобного масштаба, так и эльф оказался не способен. «Не такие уж мы и разные», — усмехнулся я и протянул эльфейке руку. «Что ж, идем со мной». Ее тело все еще было сковано слабостью после пережитого опыта. Так что мне пришлось практически полностью ставить жрицу на ноги. Несколько секунд она покачивалась в моих руках, но все же смогла встать ровно. «Как тебя зовут хоть?» — спросил я, уже готовясь дать знак людям, ожидающим неподалеку. «Ликсис», — ответила она и тут же добавила. «Эннара Ликсис Талия». Я едва не уронил собеседницу, услышав ее фамилию. Потерявшая опору эльфийка пошатнулась, но в последний момент повисла на мне, вцепившись в доспех. «Ты Талия?» — спросил я. «Какого черта тогда ты сказала, что из Астарта?» «Я родилась там?» — немного растерянно ответила жрица. «Моя мать была женой барона». «И как же так получилось, что принцесса Элендора стала женой барона вольных баронств?» — уточнил я. В голове с хрустом закрутились шестеренки. «В моих руках ведь еще одна принцесса, мать его! И более того, законная претендентка на трон Элендора, того самого королевства, что пыталась захватить Арканор. Теперь слова про брата, который является членом Серебряного Рассвета, заиграли совсем иными красками. Мой дед женился в очередной раз, и его новая королева спешила избавиться от детей моей бабушки. Легко пожала плечами Ликсис. Мне оставалось лишь головой покачать». «Запомни, Эннара Талия», — дал совет я. «В следующий раз, когда тебе придет в голову кому-то представляться и сделать это так, чтобы тебя воспринимали всерьез, говори правду. Ты — Ликсис Талия, дочь барона Астарта и внучка короля Элендора, законная наследница обоих титулов. И именно так ты будешь говорить всем вокруг, когда они будут тебя спрашивать». «А как же Марвель?» — открыто удивилась жрица. «Ее же не просто так называют мать тишины», — усмехнулся я. «Вот и нечего трепать имя бога в суе. У нас, если хочешь знать это вообще, одним из грехов считается. А теперь идем, твое высочество. И да, добро пожаловать в Российскую империю». Арканор, Ландрас, посольство Российской империи. Высоцкий Александр Олегович потягивал кофе, читая ежедневный отчет. Каждое утро от баронов приходили описания, как продвигаются их дела, отмечались проблемы и контакты с местным населением. Будучи официальным представителем его императорского величества, заместитель министра иностранных дел был уверен, как только он ослабит наблюдение, молодые и горячие головы устроят в Айлендере Содом и Гоморру. В том плане, что выжгут все к чертям собачьим. Государь знал, что в Арканоре неспокойно, а потому в первую волну пустил тех, кто точно не испугается испачкать руки в крови. И хотя Александр Олегович считал, что решение верное, однако необходимости наблюдать за подопечными это не снимало. Того ж Брылева взять, он же отъявленный головорез, который на дуэлях дрался больше, чем некоторые солдаты во время войны сражаются. Антон Витальевич в обществе эльфов обязательно найдет с кем схлестнуться. Не та у потомственного гренадера натура, чтобы жить без драки. Так что кофе за чтением отчетов уже вошел в привычку. Закончив с самыми яркими представителями русской аристократии, посол Российской империи в Айлендере перешел к Князеву. И едва не выплюнул кофе, как только начал читать сообщение. «Да у него там медом намазано, что ли?» Воскликнул заместитель министра и тут же отправил копию отчета своему непосредственному начальнику. «Претендентка на престол Элендора. В руках Российской империи, которая состоит в союзе с Арканором, пострадавшим от правящей семьи Элендора. Это может очень многое дать, если император одобрит». Высоцкий хрустнул пальцами, задумчиво разглядывая стену кабинета, а затем принялся набирать сообщение. «Сегодня у Ее Величества Кайлин состоится прием по случаю прибытия новых послов. Самое подходящее время, чтобы провентилировать вопрос о смене короля в Элендоре». К моменту, когда чашка с кофе опустела, Александр Олегович уже составил детальный план на весь прием. Всей делегации Российской империи найдется работа, и ведь успешно проведенные переговоры и удачное использование подвернувшихся возможностей — все это со временем превратит Высоцкого из всего лишь одного из заместителей в министра иностранных дел Российской империи. «И это чертовски здорово», —